Вот еще один рассказ. Рассказ некоего Г., петербуржца, не имевшего, по-видимому, никаких причин пропагандировать Распутина. Он рассказал мне ниже следующее. Мы потеряли двух детей почти одновременно. Старшей девочке было 16, младшей 14. Моя жена была в ужасном состоянии. Ее отчаяние граничило с сумасшествием. Ей ничем нельзя было помочь, она совершенно не спала. Доктора ничего не могли сделать, я страшно за нее боялся. Кто-то мне посоветовал позвать Распутина. Я позвал. И можете себе представить, он поговорил с ней полчаса, и она совершенно успокоилась. Просветлела и вернулась к жизни. Пусть говорят все, что угодно, все это может быть правда, но и это правда, то, что я вам рассказываю. Он спас мою жену. Таких рассказов я слышал несколько. К сожалению, имена мной забыты. Почему я их не привожу, за исключением рассказа Г., который помню точно. Вот еще рассказ, в котором заметно нечто мистическое. У баронессы на Кирочной, где вообще полагалось бывать всему замечательному, сидел Гришка. Это было за чайным столом. Сидел и разговоры разговаривал. Вдруг что-то заволновался. «Не могу, мать моя, не могу!» «Что с вами, Григорий Ефимович?» Он заерзал, привстал, хотел уйти. «Куда вы?» «Уйти надо нам. Враг идет, сюда идет, сейчас здесь будет». Позвонили. И в комнату вошла Машенька Ха. Она сама мне это рассказывала со слов баронессы и прибавила. «Я Гришку действительно ненавижу». «Скажите, что правда во всем этом о Распутине? Что он действительно имеет влияние? Неужели это верно? Он пишет каракули, и эти каракули имеют силу наравне с высочайшим рескриптом». Увы, изящно грубоватая речь, мало подходящая к посту товарища министра внутренних дел. Правда вот в чем. Распутин прохвост, и каракули пишет прохвостом. Есть всякая сволочь, которая его каракули принимает всерьез. Он тем и пишет. Он прекрасно знает, кому можно написать. Отчего он мне не пишет? От того, что он отлично знает, что я его последними словами изругаю. И с лестницы он у меня заиграет, если придет. Нет Распутина, а есть распутство. Дрянь мы. Вот и все. А на порядочных людей никакого влияния не имеет. Все же, что говорят, будто он влияет на назначение министра, вздор. Дело совсем не в этом. Дело в том, что наследник смертельно болен. Вечная боязнь заставляет императрицу бросаться к этому человеку. Она верит, что наследник только им живет. А вокруг этого и разыгрывается весь этот кабак. Я вам говорю, Шульгин, сволочь мы. И левые, и правые. Левые, потому что они пользуются Распутиным, чтобы клеветать. Правые, то есть прохвосты из правых, потому что они, надеясь, что он им что-то может сделать, принимают его каракули. А, в общем, плохо. Нельзя так. Хоть наследник и болен, а все-таки этого господина нельзя во дворец пускать. Но это безнадежно. Говорили 100 раз, ничего не помогает. Вот рассказ в другом стиле. «Я вчера познакомился с Распутиным», — сказал мне один мой молодой друг-журналист. «Как это было?» «Да вот как. Он на меня посмотрел, рассмеялся и хлопнул по плечу и сказал: «Жулик ты, брат!» Надо сказать, что мой молодой друг, конечно, не жулик, но ловкий парень из донских казаков с университетским образованием. «А вы что?» «А я ему говорю, все мы жулики, и вы, Григорий Ефимович, жулик». А он рассмеялся и говорит: «Ну, пойдем водку пить». «И пили?» «Пили, он не дурак выпить». «Что же это за человек?» «Ты знаете, просто хитрый и умный мужик, и больше ничего. Пил, смеялся». «Кто ж там был?» «Да масса народа. Говорили речи. Все, конечно, в честь его. Он ничего слушал. Только раз, когда мой патрон, вы его знаете, начал говорить, что вот земля русская была темна и беспросветна, а наконец зашло солнце, Григорий Ефимович, он его вдруг остановил: «Ври, брат, ври да не слишком». Член Государственной Думы К., очевидно, не страдает теми предрассудками, которыми опутаны мы все. Вчера он пьянствовал с Гришкой. То, что он рассказывает, определенно. Водка и бабы. Кто же эти бабы? Увы, это не демимондинки. Распутин есть функция распутности некоторых дам, ищущих ощущений, ощущений, утраченных вместе с вырождением. Демимонденки, от французского «демимонт» — полусвет, кокотки, содержанки богачей, стремящихся подражать аристократии и буржуазной верхушке. Вырождающиеся женщины часто страдают от того, что они ничего не чувствуют. Нередко они объясняют это тем, что муж — обыкновенный серый человек. Иногда это действительно так. У некоторых женщин чувственность просыпается только тогда, когда к ней прикоснется герой. Герой нашего времени, разумеется. Ибо для каждой эпохи свои герои. Это, вероятно, те, кто дают для данной эпохи наиболее нужное потомство. В этих случаях инстинкт женщины иногда на правильном пути. Они бессознательно стремятся спасти вырождающуюся расу. Героя не всегда бывает легко найти. Любовники, которые на первых порах берутся из своего круга, нередко оказываются такими же серыми людьми, как и собственный муж. Тогда начинают искать в других слоях, выше или ниже себя. Те, что пониже, могут искать выше и ожидают своего принца, но те, кто окружены принцами, должны искать ниже, потому что люди своего круга уже испытаны, они оказались слишком серыми, вернее, слишком блестящими, то есть вылащенными. Во всяком случае, в поисках за истинным счастьем, о котором женщины слышат от более удачливых своих подруг, мятежные души метутся в стиле Вербицкой. Каждый новый интересный дает надежду, что это, быть может, он. Его берут, но, увы, опять ошибка. Ключи счастья не найдены. Мятежные души метутся дальше и становятся все смелее. Они начинают презирать условности, классовую рознь, наследственные предрассудки и даже требования эстетики и чистоплотности. И доходят до Распутина. Разумеется, к этому времени они уже глубоко развращены, пройдя длинный путь великосветской проституции. Вербицкая Анисия Николаевна, писательница конца XIX – начала XX века, автор романов о судьбах женщин, стремящихся к романтическим приключениям. Самые популярные произведения — «Ключи счастья» и «Вавочка». Была мама, очень красивая, Наташа, прелесть, хорошенькая. Я, конечно, не хорошенькая. Прикажете противоречить? Не надо. Словом, нас было трое и Гришка. Где же это было? Это было у отца протоиерея. Он очень хорошо служил, вроде как отец Кронштадтский. Нервно так, искренне, и вообще он был очень хороший человек. Ему часто говорили: «Отчего вы не позовете к себе Григория Ефимовича?» А он все не хотел и говорил, что им не о чем разговаривать, наконец позвал. И вот мы тогда тоже были. «И вы его видели?» «Ну да, как же, за одним столом сидела». «Какой же он?» «Он такой широкоплечий, рыжий, волосы жирные, лицо тоже широкое, но глаза, они маленькие-маленькие, но какие!» «Неприятные? Ужасно неприятные. Неизвестно какие, не то коричневые, не то зеленые. Но когда посмотришь, так неприятно, что даже сказать нельзя. И Наташа то же самое говорила. Она его еще раз видела в Александро-Невской лавре, он на нее так посмотрел, что она во второй раз побежала прикладываться, чтобы очиститься. А одет он шикарно, шелковая рубашка и все такое, на нем вроде как поддевка и все особенное». «И что же, он себя прилично держал?» «Ну, вполне прилично. Он все разговаривал с батюшкой, вел какие-то духовные разговоры. Но я вам вот что скажу. Есть такая Анна. Русская?» «Ну да, русская. Почему же она Анна?» «Потому что она просто Мария, это она себя так называла. Она дочь графини П. Вы знаете, кто графиня П?» «Знаю. Ну так вот, эта Анна носила красную юбку. Вот до сих пор задирал ноги выше головы, короткие волоса цвета перекиси, лицо не без косметики, вообще была совершенно-совершенно неприличная женщина. Была она, как говорится, развратная до мозга костей, и в лице это у нее даже было. И подумайте, она бывала при дворе и все такое. Сходилась, расходилась то с тем, то с другим, в конце концов добралась до Распутина. И другая есть, Г, она дочь сенатора, это немножко лучше, но тоже очень низко опускалась. Все-таки с ней можно было разговаривать. И вот она мне рассказывала про Распутина, что он совершенно особенный человек. Он дает ей такие ощущения. что же она, была с ним, как это сказать, в распутинских отношениях? — Ну да, конечно. И вот она говорила, что все наши мужчины ничего не стоят. — А она что же, всех наших мужчин испытала? — О, почти что. И она говорила, что Распутин — это нечто несравненное. Я ее тогда спросила, значит, вы его очень любите, Григорий Ефимович? Как же вы его тогда не ревнуете? Он ведь и с Манной, и с другими, и со всеми. Конечно, я была дура. Она ужасно много смеялась надо мной, говорила мне, что я совсем глупенькая и восторженная, и говорила, что много таких есть, которые совершенно погрузились в мистицизм и ничего не понимают, и не подозревают даже, что такое на самом деле Распутин. Итак, вот, хоровод мятежных душ, неудовлетворенных жизнью, любовью, в поисках за ключами счастья одни из них ударяются в мистицизм, другие — в разврат. Некоторые и в то, и другое. Увы, они танцуют на вершинах нации свой ужасный «данс макабр» — пляска смерти французской. Или лучше сказать «церкль вьесье» — жуткий хоровод французский. Вьется круговым рейсом через столицу, от дворцов к соборам, от соборов к притонам и обратно. Этот столичный хоровод, естественно, притягивает к себе из глубины России, с низов, родственные души. Там, на низах, издревле, с незапамятных времен ведутся эти дьявольские игрища, где мистика переплетается с похотью, лживая вера с истинным развратом. Что ж удивительного, что санкт-петербургская гирлянда, мистически распутная, протянула к себе Гришку Распутина, типичного русского хлыста. Вот на какой почве произошло давно жданное слияние интеллигенции с народом. Гришка включился в цепь и, держа в одной руке истеричку-мистичку, а в другой истеричку-нимфоманку, украсил балет Петрограда своим двуликим фасом кудесника и сатира. Ужас в том, что хоровод этот пляшет слишком близко к престолу, можно сказать, у подножья трона. Благодаря этому Гришка получил возможность оказать свое странное влияние на некоторых великих княгинь. Эти последние вели его к императрице. Хлыст не обязан быть идиотом. Хлыст может быть и хитрым мужиком. Гришка прекрасно знал, где каким фасом своего духовного обличия поворачиваться. Во дворце его принимали как святого старца, чудодейственного человека, предсказателя. «Скажи мне, кудесник, любимец богов!» Императрица во всякое время дня и ночи дрожала над жизнью единственного сына. Кудесник очень хорошо все понял и ответил: «Отрок Алексей жив моей грешной молитвой. Я, смиренный Гришка, послан Богом охранять его и всю царскую семью. Доколе я с вами, не будет вам ничего худого. Грядущие годы таятся во мгле, но вижу твой жребий на светлом челе». И никто не понял, когда этот человек переступил порог царского дворца, что пришел тот, кто убивает. Он убивает потому, что он двуликий. Царской семье он обернул свое лицо старца, глядя в которое, кажется, царице, что Дух Божий почивает на святом человеке. А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую рожу лешего сатира из Тобольской тайги. И из этого все. Ропот идет по всей стране, негодующий на то, что Распутин в покоях царицы. А в покоях царя и царицы недоумение и горькая обида, чего это люди беснуются. Что этот святой человек молится о несчастном наследнике, о тяжело больном ребенке, которому каждое неосторожное движение грозит смертью. Это их возмущает. За что? Почему? Так этот посланец смерти стал между троном и Россией. Он убивает, потому что он двуликий. Из-за двуличия его обе стороны не могут понять друг друга. Царь и Россия с каждым часом нарастающей обиды в сердце ведут друг друга за руку в пропасть. Это было во дворце великого князя Николая Михайловича на набережной. Большая светлая комната, не имевшая определенного назначения, служившая одновременно и кабинетом, и приемной. Иногда тут даже завтракали совершенно интимно за круглым столиком. Так было и на этот раз. За кофе великий князь заговорил о том, для чего он нас, собственно, позвал. Львова и меня. Дело обстоит так. Я только что был в Киеве и говорил с вдовствующей императрицей. Она ужасно обеспокоена. Она знает все, что происходит, и отчасти после разговора с ней я решился. Я решился написать письмо государю, но совершенно откровенно до конца. Все-таки я значительно старше, кроме того, мне ничего не нужно, я ничего не ищу, но не могу же я равнодушно смотреть, как мы сами себя губим. Мы ведь идем к гибели, в этом не может быть никакого сомнения. Я написал все это. Но письмо не пришлось послать. Я поехал в Ставку и говорил с ним лично. Но, так сказать, чтобы это было более определенно, к тому же я лучше пишу, чем говорю, я просил разрешения прочесть это письмо вслух. И я прочел. Это было 1 ноября. Великий князь стал читать нам письмо. Оно было написано в сердечных родственных тонах, на «ты». В нем излагалось общее положение и серьезная опасность, угрожающая трону и России. Много места было уделено императрице. Была такая фраза. Конечно, она невиновна во всем том, в чем ее обвиняют, и, конечно, она тебя любит. Но страна ее не понимает, не любит, приписывает ей влияние на дела, словом, видит в ней источник всех бед. Государь выслушал все до конца и сказал: «Странно, я только что вернулся из Киева. Никогда, кажется, меня не принимали, как в этот раз». На это великий князь ответил: «Это, быть может, было потому, что вы были одни с наследником, императрицы не было». Великий князь стал рассказывать еще. Много ушло из памяти, боюсь быть неточным. В конце концов, Львов спросил: «Как вы думаете, ваше высочество, произвели впечатление ваши слова?» Великий князь сделал характерное для него движение: «Не знаю». «Может быть. Боюсь, что нет. Но все равно я сделал. Я должен был это сделать». «Вы уезжаете?» Я уезжал в Киев. Пуришкевич остановил меня в Екатерининском зале Таврического дворца. Пуришкевич Владимир Митрофанович, 1870-1920, крупный помещик до февраля 1907 года, чиновник, один из руководителей монархической организации «Союз Михаила Архангела», лидер крайне правых во второй, третьей и четвертой государственных думах, организатор и участник убийства Распутина, после Октябрьской революции создатель контрреволюционных организаций. Я ответил: «Уезжаю». «Ну, всего хорошего». Мы разошлись, но вдруг он остановил меня снова. «Послушайте, Шульгин, вы уезжаете, но я хочу, чтобы вы знали. Запомните, 16 декабря». Я посмотрел на него, у него было такое лицо, какое у него уже раз было, когда он мне сказал одну тайну. «Запомните, 16 декабря!» «Зачем?» «Увидите, прощайте!» Но он вернулся еще раз. «Я вам скажу, вам можно. 16-го мы его убьем». «Кого?» «Гришку». Он заторопился и стал мне объяснять, как это будет. Затем: «Как вы на это смотрите?» Я знал, что он меня не послушает, но все же сказал: «Не делайте». «Как? Почему?» «Не знаю. Противно». «Вы белоручка, Шульгин». «Может быть, но может быть и другое. Я не верю во влияние Распутина». «Как?» «Да так, все это вздор. Он просто молится за наследника. На назначение министров он не влияет. Он хитрый мужик». «Так, по-вашему, Распутин не причиняет зла монархии?» «Не только причиняет, но он ее убивает». «Тогда я вас не понимаю». «Но ведь это ясно. Убив его, вы ничему не поможете. Тут две стороны. Первое — это то, что вы сами назвали чехардой министров. Чехарда происходит или потому, что некого назначать, Или кого не назначишь, все равно никому не угодишь, потому что страна помешалась на людях общественного доверия. А государь как раз к ним доверия не имеет. Распутин тут ни при чем. Убьете его, ничто не изменится. Как не изменится? Да так, будет все по-старому. Та же чехарда министров. А другая сторона — это то, чем Распутин убивает. Этого вы не можете убить, убив его. Поздно. Как не могу? Извините, пожалуйста. А что ж, вот так сидеть, терпеть этот позор? Ведь вы же понимаете, что это значит. Не мне говорить, не вам слушать. Монархия гибнет. Вы знаете, я не из трусливых. Меня не запугаешь. Помните Вторую Государственную Думу? Как тогда ни было скверно, а я знал, что мы выплывем. Но теперь я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами Россия. Вы знаете, что происходит? В кинематографах запретили давать фильму, где показывалось, как государь возлагает на себя Георгиевский крест. Почему? Потому что как только начнут показывать из темноты голос «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием». Я хотел что-то сказать, он не дал. Подождите, я знаю, что вы скажете. Вы скажете, что все это неправда про царицу и Распутин. Знаю, знаю, знаю. Неправда, неправда, но не все ли равно, я вас спрашиваю. Пойдите, доказывайте. Кто вам поверит? Вы знаете, Кай Юлий Цезарь был не дурак, и подозрение не должно касаться жены Цезаря. А тут не подозрение, тут... Он вскочил. Так сидеть нельзя. Все равно, мы идем к концу. Хуже не будет. Убью его, как собаку. Прощайте. Когда наступило 16 декабря, они его действительно убили. Это была попытка спасти монархию старорусским способом, тайным насилием. Весь 18 век и начало 19 прошли под знаком дворцовых переворотов. Когда случайности рождения, выражение Ключевского, подвергали опасности самую совершенную форму правления самодержавия, какие-то люди, окружавшие престол, исправляли случайности рождения тайным насильственным способом. При этом иногда обходилось без убийств, иногда нет. В начале 20 века эти люди стали мельче. На дворцовый переворот их не хватило. Вместо этого они убили Распутина. Цель это, конечно, не достигла. Монархию это не могло спасти, потому что распутинский яд уже сделал свое дело. Что толку убивать змею, когда она уже ужалила? Но при всей его бесцельности убийство Распутина было актом глубоко монархическим. Так его и поняли. Когда известие о происшедшем дошло до Москвы, это было вечером, и проникло в театры, публика потребовала исполнения гимна. И раздалось, может быть, в последний раз в Москве «Боже, царя храни!». Никогда эта молитва не имела такого глубокого смысла.